Я не буду больше слушать ложь сатаны. Я не буду больше слушать ложь сатаны. Я с рассвета на работе и возвращаюсь под закат. Мне заплатят только завтра, и то если захотят. Но я верю, у тебя все деньги сочтены. Я не буду больше верить в ложь сатаны. Я не буду больше верить в ложь сатаны. Я не буду больше верить в ложь сатаны. Я иногда впадаю в грех, а иногда впадаю в плоть. Дьявол шепчет, все пропало, спасение больше не вернуть. Но я верю, мы тобой надежно спасены. Я не буду больше верить в ложь сатаны. Я не буду больше верить в ложь сатаны. Я не буду больше верить в ложь сатаны. В моей семье не все в порядке, еще не все в ней спасены. Мой брат теряет каждый день, и нет работы у жены. Но я верю, ты исполнишь все мои мечты. Я не буду больше верить в ложь сатаны.